Я нашел тебя. Артур. Что я тут делаю? Артур все время мысленно задавал себе этот вопрос, машинально глядя на сцену, где какой-то пианист виртуозно исполнял незнакомое ему произведение. Он не понимал, зачем пришел сюда. Вернее, он осознавал, что пришел сюда искать свою незнакомку, но не верил, что найдет ее. Вероятность того, что найдет, казалась ему настолько ничтожной, что рождала болезненное отчаяние. Это как использовать последний шанс в попытке сделать что-то, совершенно не рассчитывая на удачу. В груди так сильно щемило, что казалось, еще чуть-чуть, и он не выдержит этой боли, сорвется. Чем это грозит ему лично и окружающим, он не мог даже предположить. «Вот смотри», — Сергей сунул под нос Артуру программку, «следующим номером какая-то Диана Ольховская. Скрипачка, между прочим. Может, она, а...» «Не знаю», — а про себя подумал. «Не верю». «Как только люди переносят музыку в таком количестве», — продолжал бурчать Сергей. Он считал себя почти что героем, который идет на такие жертвы ради друга. «Они любят музыку», — угрюмым шепотом ответил Артур. «Что-то тебя она не особенно радует. Ты же у нас тоже любитель классики». «Значит, не такой уж и любитель». Артур опустил голову, не в силах больше смотреть на сцену. Ему хотелось встать и уйти. Если бы не Сергей, которого не хотел обижать, он бы так и сделал. «Блин, ты совсем скис. Видел бы ты себя со стороны». — грозно прошептал Сергей, для убедительности ткнув Артура локтем в бок. — Плюнь ты и разотри. Ну, не найдешь, и что? Других полно. Вон их сколько бродит вокруг. Только и мечтают, когда ты обратишь на них внимание. Голос Сергея прорывался сквозь мысли Артура, нарушая их плавно угрюмое течение. Почему-то родилось сравнение с мухой, которая назойливо лезет в лицо, как от нее не отмахивайся. Но не мог же он отмахнуться от лучшего друга. Да и некрасиво это. Все-таки тот столько сделал для него, за что Артур был благодарен. Он перестал слушать музыку, погрузившись в собственные мысли. Ругал себя за слабость и бесхарактерность, что позволил себе попасть под власть неизвестно чего. Он не заметил, как смолкла музыка, и замолчал Сергей. Он перестал замечать все вокруг, забыв, где находится. «Артур, свершилось!» Горячо зашептал на ухо Сергей, тряся Артура за рукав куртки. «Это она, слышишь, болван! Это она!» «Она!» Смысл настиг Артура мгновенно. Задрожав всем телом, он посмотрел на сцену, на которую в этот момент выходила хрупкая девушка в узенькой черной юбке, воздушно-белой блузке и туфлях на высокой шпильке. Она шла прямо, торжественно, как-то по-военному и в то же время очень женственно чеканя шаг. Глаза ее были широко распахнуты, но сразу становилось понятно, что никого и ничего она не видит, сосредоточившись на том, что ей предстояло сделать. Девушка повернулась лицом к публике, взгляд устремила в одну точку, куда-то поверх голов зрителей самого последнего ряда, приложила скрипку к плечу, взмахнула смычком, закрыла глаза и начала играть. Взрыв. Сознание взорвалось мгновенно. В этот раз не было больно. Неожиданно, но не больно. Голова была ясная, как никогда. Зрение обострилось до предела, впитывая каждую черточку, каждый штришок этого лица и фигуры. Сергей что-то говорил рядом, но Артур не слышал. Он старался впитать в себя как можно больше. Он чувствовал, как энергия наполняет его, как ком в груди тает, освобождая дыхание, как вдохновение заполняет волной. Он отдаленно слышал музыку, понимал только, что звучит что-то красивое, волнующее. Он смотрел на девушку и мысленно молил ее взглянуть на него, открыть глаза. Он ревновал ее к музыке, во власти которой она сейчас находилась. И вот последний звук смолк. Как в замедленном кино, Артур наблюдал движение длинных ресниц, венчающих полупрозрачные с тонкими прожилками, нетронутые тенями веки. Он даже не осознавал, что с десятого ряда невозможно видеть так хорошо, так отчетливо. Он просто видел и не задумывался, почему. Успокаивающееся волнение сменяет удивление, на место которому быстро приходит испуг и невозможно сделать что-либо. Артур понимал, что пугает девушку своим видом и фанатичностью. понимал, что она бы с радостью не смотрела на него, но какая-то сила, под властью которой находился он сам, не дает ей отвести глаз. Все длилось не более нескольких секунд, на которые жизнь вокруг них замерла, стерев окружающих. Прервал контакт шквал аплодисментов. Скрипачка вздрогнула и отвела взгляд от Артура. Она улыбнулась сначала неуверенно, а потом по-детски радостно и растерянно. Внезапно Артур почувствовал себя обделенным, обиженным. Девушка скрылась за кулисами, унося с собой волшебство, но оставляя послевкусие, которого, как догадывался Артур, надолго не хватит. Пройдет немного времени, и ему опять необходимо будет увидеть ее. Но сейчас он чувствовал себя, если не счастливым, то вполне довольным. «Будем дальше тут сидеть или подождем ее на улице?» — услышал он голос Сергея, в котором угадывалась плохо замаскированная надежда. «Я, пожалуй, домой». «Совсем сдурел, да?» — Сергей от возмущения вытаращил глаза. «Зря мы, что ли, все это проделали?» «Мне нужно побыть одному». Артур встал и начал пробираться между рядами, двигаясь к выходу. «Ну ты вообще! У тебя с головой все в порядке? Да стой ты!» Сергей обогнал Артура, преградил ему путь, когда тот уже начал спуск со второго этажа, где находился концертный зал. «Куда идешь?» «Серег, не обижайся, но мне нужно домой». Артур поморщился, как от зубной боли. Ну как он мог объяснить другу, что не хочет, чтобы тот был рядом, когда он встретит девушку и заговорит с ней? Как сказать ему это так, чтобы не обидеть? Артур еще и сам не знал, что скажет, как подойдет к ней. Сергей со своей неуемной энергией будет только мешать. Он может что-нибудь ляпнуть, что отпугнет ее. Артур хотел сейчас пойти домой, побыть одному, попробовать еще раз написать ее портрет. Тем более, что теперь он точно знал, где ее можно найти. Ради такого дела он готов до утра простоять возле входа в консерваторию, поджидая ее. Да что там, готов не один день караулить ее. «Не могу я сегодня, понимаешь?» Не придумав ничего лучше, сказал Артур. «Да ну тебя, придурка!» Сергей махнул рукой и продолжил спускаться по лестнице. «Твой диагноз неизлечим!» Артур перевел дух. По голосу понял, что Сергей на него не сердится, что многолетняя дружба приучила его к подобным причудам.